Глава 13. Вечи. Наступила зима. Как и положено, месяц студень завалил, замел все вокруг снегом, сковал реки льдом, обредил леса пышными, искристыми шубами. После серости поздней осени белоснежное великолепие, простиравшееся на сотни верст окрест, ласкало взор и радовало сердце. Не было еще чувства усталости от холода и темноты. Не шевелилась в душе вековая тревога. Выстоим ли, доживем ли до благодатной весны и щедрого лета? Зима в самом ее начале ощущалась временем красоты и покоя. Князь Плесковский проводил эту пору в городце на берегу озера, расположенного в 30 верстах западнее Лужских Волоков. Он уехал сюда, пробыв 2 седмицы в Новгороде. Оставаться дольше значило нагнетать подозрения Хьярварда. Путь из Новгорода в здешние земли, пожалованный Яромиру Игорем Рюриковичем, занимал по речным руслам не более 2-дневных переходов на санях, запряженных тройкой. То была не слишком долгая и утомительная дорога для путешественников из Новгорода, которых за прошедший месяц в Лужском городце перебывало немало. Приезжали знатные новгородцы за обещанными взамен своих голосов выгодами. Бояре хотели земельных наделов, собственных ловищ и пашен. Купцы — грамотно безмытное пользование торговыми путями и торжищами. На самый лукавый кусок богатств Имницкой земли, прибранных к рукам Хьярвардом, притязал сам Гораст. Несостоявшийся Яромиров сват оценил отказ от сватовства своего сына к Ольге и помощь Игорю в треть всех доходов солевой добычи в Руси. А между тем хитрый делец уже имел солеварни в поселении на Шелоне, полученные по ряду с Хьярвардом. «И ведь не отнимешь». Думая о том, князь Плесковский досадовал, но и не мог не признать, что свою часть обязательств Гораст исполнял исправно. Что бы ни делал Гораст, уговаривая тех, кто влиял на решение веча, обещал ли, стращал ли, лукавил ли, дело продвигалось успешно. Один за другим знатные новгородцы, не связанные родственными узами и деловыми отношениями с Хьярвардом, переходили на их сторону и соглашались голосовать за Игоря-младшего. Занимали Яромира в последнее время не только державные заботы. Задумав сделать Лужский городец середины своих восточных земель, он начал подготовку к большому весеннему строительству. Князь Плесковский был правителем, а не аратаем. Наслаждаться отдохновением после страдной поры возможности не имел. А если ум правителя терзают мысли о грядущих свершениях, нет недели ни ему, ни подданным. Поэтому работа кипела. Который день разносился по округе стук топоров и звучали перекоры смердов. Одни за другими выходили из леса дровни, груженные бревнами. Ведомые в поводу кони, напрягая жилы, тянули сани на высокий берег. Взобравшись, останавливались. Дровни разгружались. Бревна собирались в укладки. Яромир сам следил за разгрузкой. Оглядывал бревна, постукивал, оценивая. Достаточно ли сух, чист и плотен лес. Одновременно прикидывал, как станет ставить крепостную стену. Рубить терем. Думал, кого посадит править. Внуков или наместников. А еще мечтал о том, как устроит в здешних местах храм Свинтовита, бога-покровителя его предков Руян. Из раздумий князя Плесковского вывел людской гомон, совсем не похожий на переругивания и разговоры работавших смердов. Смеялись, шутили и шумели самоуверенные дерзкие мужи. Яромир повернул голову. Из просторного строения, служащего гридницей, высыпали во двор и проследовали к конюшне справно одетые воины, ближняя дружина Игоря Молодого. Так прозвали племянника князя Киевского новгородские союзники. Яромир поселил княжича и большую часть его людей здесь же, в Лужском городце. Новгородские соратники должны были видеть своего будущего князя, слышать обещания из его уст и получать грамоты из его рук. Пока гридни переговаривались, отроки выводили из конюшни гладких, непокорно выгибающих шеи коней, столь же дерзких и горячих, как и их хозяева. Крепкие фриски и вороные кони принадлежали, как, впрочем, и все остальное вокруг, Яромиру. Княжеские парубки готовились выехать на ловы. Вскоре, наряженный в красный плащ на соболях и алую княжескую шапку, во дворе появился и сам Игорь-младший. Дружина громко приветствовала княжича. Он подошел к гридням, о чем-то недолго поговорил с ними и направился к Яромиру. Князь Плесковский бросил в сторону Игоря молодого беглый взгляд. Кивнул. «Будь здрав, княжич. На ловы собрался. Чем мне еще заниматься, князь Плесковский, в всем захолустье?» Со сдержанным возмущением отозвался княжич. «Езжай, разомни лошадей!» Яромир упреку не внял. Сделал вид, что поглощен разглядыванием бревен. «Князь Плесковский, я не то чтобы в укор, но ты мне все же ответь!» Молодой решил не отступать, и голос его зазвенел волнением. «Неужто моим воинам иного дела нет, кроме как таскать со смердами бревна?» Так и хотелось ответить сопливцу. «А ты думал, я стану кормить ораву княжих людей своими хлебами за так? Мнишь, едино для них я забивал житницы крома зерном на годы вперед, заполнял погреба с недным припасом?» Лишь накануне Войслав привез из Гвода и Плескова очередные обозы со снедями. Яромир вздохнул и, разумеется, промолвил иное, безразлично наставительное. «Пребывание в праздности расслабляет людей, княжич. Любое дело достойнее безделья». «Дело воина — воевать!» — воскликнул Игорь. «Вот уж и ледостава дождались. К Новгороду можно подступиться. А мы вместо того, чтобы воевать, лес рубим». «Мы ждали не ледостава, а вечи», — сдержанно уточнил Яромир. «А нужно ли это самое вече?» «Если люди выберут себя самолично, то и относиться станут иначе. Добрее, терпимее, чем если бы ты принудил признать тебя силой. По крайности, сначала». «Дядька моей матери, Олег Вещий, силой покорил Киев. Не нуждался ни в чьей доброте. И был всеми уважаем». «Как ты сравнил себя, малец?» — хмыкнул про себя Яромир, а вслух сказал. «Устои Новгорода иные. Люди здесь испокон века сами призывают князей. Так было и с пращурами твоими, Гостомыслом, Рюриком. Не стоит тебе нарушать уставные обычаи. К тому же рать у стен Новгорода — не залог княжьего стола. В осаде ты можешь простоять до весны. Но уж когда льды с Волхова сойдут, Новгород станет недоступен. А погонишь гридни на стены, многих погубишь, дружину ослабишь. Даже если захватишь стол, но удержишь ли тогда?» «Так давай же созывать вечи!» Раздраженно промолвил Игорь-младший, не найдя более слов, чтобы принудить красноречивого старого князя к брани. «Сколько еще грамот мне надобно печатями скрепить?» Он махнул рукой челединцу. Княжичу подвели коня. Игорь поднялся в седло, в сердцах стеганул коня плетью и, сопровождаемый своей громогласной ватагой, уехал. Грамот княжич не жалел. Что правда, то правда. Чтению Игорь-младший был не обучен, богатствами и тучностью жалуемых земель не озабочен. Скреплял печатями, не разбираясь, что за благо раздает. Чужое раздавать — не свое. Днем прибыл гонец из Ладоги. Яромир вместе с Войславом приняли его в своей избе. Игоря-младшего, пользуясь тем, что княжич, вернувшись с охоты и поснедав, почивал, звать не стали. «Много новостей, воевода!» Гонец, неосведомленный о переменах звания Яромира, именовал его по-прежнему. «С чего начинать?» «Потери смертей нет?» «Нет». «Тогда давай по порядку». Гонец доложил обо всем, что произошло со времени приезда в Ладогу Яромирова посла и Свинельда. Поведал о пьяной похвальбе Сигфрида на приветственном перу, об устроенном вслед тому бесчинстве Желана, о его бегстве и возвращении. О том, что Желан гостил у Аудина, приезжал в Новгород, расспрашивал про помолвку и уехал обратно в Ладогу, Яромиру рассказал сам Гораст. По его словам, сын был расстроен, но вроде бы смирился с неизбежным. Теперь повесть неожиданно дополнялась новыми обстоятельствами — дракой и обидой на отца. Далее гонец поведал о лиходейской ладейной рати, пришедшей в Ладогу с Варяжского моря. Аудин со Свинельдом родились с ними. Аудин откуп дал. Но уйти викинги не ушли. Нево-то покрылось льдом. Остались зимовать в Ладоге. Аудин обещал, что весной они уберутся во свояси. «Сколько их?» 150. Войслав изумленно присвистнул. «Уж не сам ли Аудин их позвал?» Задумчиво спросил Яромир. «Да вроде бы нет. Вроде бы и его земли пострадали от варяжских явленцев». Завершило донесение новость о том, что к Аудину приезжали послы от Хьярварда. «Аудин молвил, Хьярвард ищет союза на случай брани с тобой, воевода, но уверял, что отказал им. Его дело, мол, сторона». «Свинельд что говорит?» «Уверен, что Аудин союзов с Новгородом не заключал. Викингов воевода тоже как будто не опасается». «Чудно все это. Аудин со Свинельдом либо дюжи беспечные, либо знают больше, нежели говорят», — пробормотал Яромир сам себе. «К тебе меня, однако ж, пустили, не препятствуя», — счел нужным высказаться гонец. «Я, по чести сказать, опасался погони, нападения. Но нет, все обошлось». «Ладно, ступай, отдыхай». После того, как гонец был отведен на поварню, глава 13. «Войка, поезжай-ка ты в Выбуты. Забери сестру и перевези ее в Плесков. Твердяту при ней поставь. Скажи, головой за княжну отвечает. Чтоб за крепостные стены ни ногой. Своих тоже в Плесков свези. Войско княжича, что стоит в Гдове, направь сюда. Сам езжай к ижорскому князю Котке. Проси у него дозволения собрать людей в рать из ижорских сел Полуги и Оредежу. Как-никак он родич Игорю Киевскому. Пусть поможет. Не нравятся мне эти пришлые викинги». «А ты, батюшка?» «А я княжича нынче порадую. Скажу, упреки его воспринял. Человека отправлю в Новгород. Передам Годлову, что пришла пора вече созывать. Как только вся дружина соберется, сам туда отправлюсь». «Думаешь, без брани не обойдется?» «Думаю, нет. Хьярвард свою власть легко не упустит». До постройки Новгорода главным славянским поселением у Ильменя, иначе Славянского моря, был городок Славянск на реке Варяжа. Именно там сидел дед Рюрика, князь Гостомысл. Сделавшись князем ильменских славян, Рюрик возвел Новгород недалеко от истока Волхова. Река брала начало в Ильмене, на правом берегу на месте небольшого славянского поселка. Внутри чистокола и вала Новгород разделялся на две части — холмистую и низинную, лежащую на берегу Волховца, речушки, вытекавшие из Волхова. На той стороне холма, что выходило на Волхов, стоял детинец, обнесенный собственной стеной, сложенных из дубовых бревен, изрядно к нынешней поре обветшавший. С юга и запада холм обрывался отвесными склонами. Вело в город двое ворот. Те, которые находились с северо-восточной стороны, назывались нередецкими. Вторые, волховские, выходили на реку, туда, где на берегу была устроена пристань. Окруженный рукавами Волхова и рвами, летом Новгород превращался в остров. Моста над Волховом не имелось, переправлялись с берега на берег на плотах и лодках. Яромир ничуть не преувеличивал, когда говорил Игорю-младшему, что взять город приступом летом было почти невозможно. Яромир приехал в Новгород в дни Велесовых игрищ. Народ в эту пору пребывал в постоянном веселье, рядились в личины, гадали, ходили по гостям. День, в который вершилась веча, выдался солнечным, ясным, в меру морозным. Хьярвард велел выкатить из погребов бочки с хмельными медами. Рядом с торговой площадью, местом вечевого собрания, варить сбитень и бесплатно угощать всех желающих. Нарядные новгородцы, шедшие на вече, подходили к оцепившей торговую площадь стражи, распахивали шубы и кожухи, показывая, что оружия при них нет, и получали кружку хмельного. Выпив, направлялись на площадь, в конце которой был установлен помост для посадника и прочих нарочитых вечников. На помосте, за креслом посадника, стоял новгородский воевода, сын Хьярварда, Вальгард. В первом ряду у подножья помоста разместились знатные новгородцы, бояре, купцы, дружина, окруженные телохранителями. Были среди них и Гораст, и его родня, и Годлов с Яромиром, и родич князя Игоря, боярин Доброгость, и много прочих нарочитых новгородцев. Вечевый совет. За знатью стояли старосты городских концов, предводители ремесленных ватаг, старейшины из близлежащих сел. А далее толпились простые горожане. Яромир, не будучи новгородцем, права по собственной воле выступать на вече не имел. Но знал, что говорить о нем нынче будут, а значит, отвечать придется. И за себя слово держать, и за Игоря-младшего. Княжича Яромир, однако, с собой брать не стал. 17-летний юнец, не отличавшийся красноречием, вряд ли бы сумел обаять новгородцев. Да и рисковать знатным наследником было ни к чему. Хотя люди собирались как будто неоружные, но бывало случались навечи и кулачные бои со смертями в исходе, и ножи вечники запросто проносили в одежде. Явился Хьярвард, провозгласил начало городского совета, занял кресло. Первым слово держал Доброгость, внук Рюрика по материнской линии. Влияния большого в Новгороде Доброгость не имел, потому Яромир и не посвящал его во все свои теперешние замыслы. Но так как Доброгость являлся потомком Рюрика, в отсутствие иных представителей рода, ему надлежало родить за Игоря-младшего и зачинать вече. Доброгость поднялся на помост, развернул свиток Харатии и сделал вид, что читает. Грамоты он не разумел. «Князь Киевский, Игорь, наследователь Новгорода по отцу Рюрику, повелевает новгородцам признать князем своего сестрича, нареченного единым с князем именем Игорь». Доброгость помолчал и добавил, верно от себя, «и дабы избежать путаницы, прозванным молодшим или молодым. Ныне, новгородцы, мы собрались, чтобы внять воле князя Киевского и...» «Постой-ка, Доброгость!» — прервал его Хьярвард. «Мы не волю Игоря Киевского собрались узнать, а решить, надобен ли нам князь вообще?» «Ясное дело, тебе князь не надобен!» раздался старческий добежащий голос боярина Лычки. «А для чего тебе надобен князь Лычка?» «А чтоб тебя укрощать, Харвар!» — прозвучал дерзкий ответ. «А то шибко ты свие Нурманское потакаешь в ущерб новгородцам. Во всех тучных местах земли Ильменской своих единоземцев посадил. Платы за причалы ладей с иноземцев берешь малые!» Поддержал старика тесть гораздо. Вечники заволновались, зашумели, вспоминая о беззакониях Ярварда. «Народ не щадишь! Три шкуры дерешь! В Болгарию басурманам добро продаешь, а серебро в свею увозишь!» «На ласкового князя уповаете, наивные люди!» — ухмыльнулся Хьярвард. «Серебро всем надобно. А куда его повезет новый князь? В Киев же вестимо!» «А вот мы и поглядим, и узнаем. Не по нраву будет, и нового князя призовем». «При Рюрике был возведен Новгород», — промолвил Гораст. «И всюду, от Варяжского моря до Мерской земли, свободно ходили наши ладьи. Мы-то платили малое. И мерзкий народ не соперник нам был, а слуга и союзник. А что ныне? Миря воли взяла. Сама с болгаром и югрой торговать желает. Мы-то дерет, богатеет. Первая супружница Рюрика была из Мерзкой земли», — развел руками Хьярвард. «И там сыны Рюрика сидели. Там и нынче потомки тех сынов правят. А у Варяжского моря сидит и Жора. Ингрия — вотчина Рюрика. Смекаешь, Хьярвард, к чему я клоню?» «Смекаю, не дурак. Мне ж родичи укрепляют друг друга. Лукавишь, Гораст. Бывает, родичи грызутся меж собой похлеще бешеных псов». «Хорошо, посетую на иное. Мост над Волховом надобен, а его нет. Сын твой посажен в Руси соливаров презреть. Дело доброе. Соливарни и печи поставлены, соль парят. Но ни крепостей, ни торжищ не ладят, мельниц не строят. Скажешь, молоть нечего, а молоть нечего от того, что жито не сеют. А сколько вокруг вырубков пустует. Лес на растопку печей изводят, а вырубки бросают. А ведь могли бы расчищать, засевать. Нерочительно хозяйствуешь, Хьярвард. А все потому, что знаешь, ты временно здесь. Ты бы, Гораст, постыдился, супротив меня, выступать», — насупился Хьярвард. «Мало ли благ поимел при мне в земле новгородской». «Да не за даром же, Хьярвард», — усмехнулся Гораст. «За серебро, добытое своей головой и своими руками. А вот чужое брать и раздавать много ума не надо». «Прав, Гораст, за чужим добром пригляд без нужды», — вновь вмешался Лычка. «Стена вокруг детинца в скорости рухнет. Ров хламом засыпался, а тебе и дела нет». «Без нужды нам за стенами хорониться. При нашей власти никто на Новгород посягать и не думал», — надменно отмолвил Вальгард, покосившись, однако, на отца. «Уж скоро как два десятка лет я правлю здешними землями», — воскликнул новгородский посадник с неподдельной обидой. «Берегу их от врагов и от усобиц. Храню мир. И вот же, ненадобен стал. Честно ли то, новгородцы, по-вашему?» «Мы признаем твои заслуги, Хьярвард», — примирительно сказал Годлов. «Для того и собрали вечи. Не гоним тебя, а убеждаем признать княжескую власть». «Признать над собой князя для меня равно быть изгнанником. Зачем новому князю старый посадник?» «Он не новый князь. Он внук старого князя. Наследник. По правде, по устоям. А ты, Хьярвард, наемник», — негодовал Лычка. «Отслужил службу. И будь здоров. «А коли желаешь, езжай в Киев», — поспешил смягчить слова старика Годлов. «Служи князю Игорю там. Будет тебе почет». Хьярвард утомленно откинулся на спинку кресла. Тяжко вздохнул. «Слушаю я вас, славные новгородцы, и никак не могу понять, какой такой правде вы нынче следуете. Исконной дедовской или новой Яромировской?» «А при чем здесь воевода Яромир?» — спросил доброгость с удивлением, несколько неуместным, от того, что плесковский правитель вообще-то присутствовал на сём собрании. И Хьярвард, разумеется, не преминул воспользоваться оплошностью Рюрикова потомка. «Был бы ни при чем, не стоял бы на Новгородской площади, а у себя бы в Плескове сидел». «И он уже не воевода и не посадник, новгородцы!» — вскричал Вальгард со злым торжеством. Наконец-таки пришло время сказать правду. «Он нынче князь!» Игорь Киевский жаловал его званием и землей и посватался к Яромировой дочери. «А все те блага за Новгород дадены!» И вновь возмущенно зашумело, загудело вече. Только негодование теперь предназначалось Яромиру. Большинству новгородцев не было известно о жалованных ему князем киевским милостях. Слова Вальгарда явили происходящее в ином свете. «Корыстник! Стяжатель!» — полетели из толпы оскорбления. Под свист и крики Яромир поднялся на помост, вскинул руки, призывая к молчанию. Спокойный, уверенный вид плесковского правителя угомонил толпу. Да и любопытно было послушать оправдание Плесковича. «Князь Игорь посватался к моей дочери. Это правда. И вовсе не из-за Новгорода. Девица она ладная, разумная. Тем и полюбилась князю. Дать князю то, чего у меня нет?» Яромир на миг замолчал. Задумался. Будто рассуждал сам с собой. И, пожав плечами, сам себе ответил. «Я не мог. А власть Игоря Рюриковича признал от того, что она законом, правдой уложена. Княжеское звание и Плесковская земля были у моего отца и деда. Игорь Рюрикович вернул мне то, что принадлежало моим предкам». «А дед-то твой с Руяна пришел? Тоже ведь чужаком на здешней земле был?» Поспешил уязвить Вальгард. «Так и предки Гостомысла, деда Рюрикова, пришли на Эльмень с Варяжского моря». Вздумал оправдать союзника доброгость, и вновь получилось не в попад. «Верно говоришь!» Хьярвард ткнул в его сторону перстом. «Нет в городе никаких князей исконных! Все пришлые!» «Чем тогда нынешний наместник хуже?» Поддержал Хьярварда один из его союзников. «Тоже ведь с Варяжского моря явленец?» «Народ наш славянский от одного корня с Яромиром и Рюриком. Молви, веры и крови единой!» Возопил Лычка. «Недаром поминают в старинах и сказах великую реку Дунай. С полудня, с Дуная шли наши предки. Одни на Варяжское море, другие сюда, на Эльмень. Прежде всего, наместник Хьярвард, ты не княжеского рода», — веско постановил Яромир. «Не дана тебе богами власть распоряжаться землей и править людьми». «Позволь, я скажу об этом, князь Яромир». Раздался вдруг звучный голос, и все посмотрели на его обладателя. У подножья помоста стоял седовласый старец в плаще из шкуры белого медведя с резным, узорчатым посохом в руке. То был жрец Шолох с Перуного капища. Люди на площади мгновенно затихли. Князь Плесковский почтительно склонил голову. Явление Шолоха было очень своевременным. Яромир почти не сомневался, что жрец поддержит князя Игоря и его племянника. Рюрик считал Перуна покровителем своего рода, Жрецы бога-громовержца при нем благоденствовали, а святилище процветало. «Игорь младший, с княжьего дерева ветвь. С того самого, что князь Гостомысл узрел в вещем сне. Из чрева Умилы, дочери Гостомысловой, взошло то древо. Родился у сей жены сын Рюрик, и провидцы предрекли. С его княжением земля обогатится. Вестимо Игорь младший внук Рюрика, а тот — Гостомысла. Но перед Гостомыслом было еще 9 предков князей. Десятым был князь Владимир из Великого Града на Варяжском море. Туда княжеский род, как верно указал боярин Лычка, пришел с Дуная. Так что, наместник, тебе с внуком Рюрика себя не равнять. А вы знатность свою коленами меряете? Не сдавался Хьярвард. От богов род выводите. А я слыхал, что стол порой занимают не знатные родом, а славные делом. Не потомки богов, а их избранники. В землях славянского племени ляхов воин стал князем, одержав верх в конном рестании. Да и сам вещи бают поединками, подтвердил право на киевский стол. Знать есть обычаи и спрашивать у богов княжьей власти стязаниями. Слыхал о том, жрец? Сотни глаз обратились к шолоху. Есть такой обычай. Врать не буду. Сдержанно отозвался жрец. Вот! Торжествующе воскликнул Хьярвард. Почти 20 лет я был угоден здешним богам. Так может, они избрали меня князем Новгорода? Проверим. Какого стязания ты хочешь? Спросил Яромир. Как в ляжской старине. На перегонки на конях от одного берега Волхова до другого. Кто первый, тот и князь. Яромир посмотрел на Шолоха. Жрец молчал, погрузившись в раздумья. А задние ряды взорвались криками. «Люба!» И пошла волна по толпе. Зашумели вечники. «Стязания желаем! Конной забавы хотим!» Яромир думал о том, что были среди крикунов люди Хьярварда, купленные за серебряники. И угощали нынче простой люд хмельным медом неспроста. И сам наместник слишком беспечно себя вел. Очевидно, забаву с состязанием загодя приготовил. А значит, был в ней некий подвох. «Неужто сам поскачешь? Мнишь, столь угоден богам, что сумеешь взять верх над кем бы то ни было?» Усмехнулся князь Плесковский. «А я бы попробовал, Яромир». Не смутился Хьярвард. «Да вот только стязаться не с кем. Нет нынче здесь твоего княжича. Напужался, видать». Безродного свея, потомок могучего Рюриха. «Слаба и тонка веточка выросла на княжьем дубе», — с удовольствием съехидничал Хьярвард. «Так что же делать?» «А я знаю. Выставишь поединщика за княжича, а я выставлю за себя». Шолох вдруг стукнул посохом, привлекая внимание. «Я вспомнил ту старину!» — воскликнул жрец. «Князем в ней стал не победитель, а тот, кто оказался честней. Победитель же был обманщиком, и его казнили». «Слыхал, Хьяри?» — хмыкнул князь Плесковский. «Поди болгарина какого приготовил, али печенега, из тех, что в седле рождаются». «Не угадал, Яромир. Самого что ни на есть коренного новгородца. Я по-честному буду бороться». «Вальди», — обратился он к сыну, — «зови нашего бойца». Вальгард махнул кому-то рукой. Прозвучал звук рога. Люди на площади расступились, пропуская состязателя. Он подъехал прямо к помосту. Узрев и всадника, и черного как ночь коня, знатные новгородцы ахнули, зашумели. Яромир, не скрывая гнева, посмотрел на Гораздо. А тот не сводил со всадника полных горького изумления глаз. Поединщик же будто не замечал, какое волнение вызвал своим появлением. Невидящим, равнодушным взглядом взирал он поверх голов, собравшихся на вече новгородцев. «И ты считаешь это честным?» — медленно спросил Яромир, продолжая смотреть на Горазда. Тот, наконец, ощутил пристальный взгляд князя Плесковского и будто очнулся. Вытащив из-под ворота оберег, приложил его к губам и покачал головой, давая безмолвную клятву о том, что не ведал о поступке Хьярварда. «В чем я нечестен? Конь хорош, всадник умел, но он не степняк, не воин». Наигранно удивился Хьярвард, решив, что вопрос предназначен ему. «Ты сумеешь подобрать ему достойного противника, Яромир?» Хьярвард лукавил. Если умелого наездника с трудом, но все же возможно было сыскать, то коня равному этому нет. Таких скакунов, аргамаков, приводили в Болгар купеческие караваны из дальних стран, лежащих восточнее Бухары. Пригонялись аргамаки по предварительному уговору с богатыми заказчиками, способными отдать за скакуна гору серебра. В Новгороде был лишь один такой конь, купленный состоятельным отцом для своего сына, с детских лет проявлявшего необычайную ловкость в седле. Видно, кровь народа его матери наделила мальчишку страстью и умением править конем. Гораст привез Желану вороного аргамака, а ныне сын оседлал дареного родителям коня, чтобы постоять за отцова противника. Орали простолюдины и сторонники Хьярварда, требуя поединка, настороженно молчали знатные новгородцы, союзники князя Плесковского. Молчал и сам Яромир, задумчиво глядя себе под ноги. «Так что же ты выберешь, Яромир?» — спросил новгородский посадник. «Божий суд или Нидинг?» Князь Плесковский поднял глаза, но посмотрел не на Хьярварда, а на своих людей. Напротив князя у борта помоста стояли Годлов и сотник Яромировой дружины, Единец. Замерев и затаив дыхание, они ловили жадными взорами любое изъявление воли князя. Яромир на миг смежил веки и чуть заметно кивнул, и тотчас перевел взгляд на Хьярварда, краем глаза заметив, как Единец сорвался с места и пошел сквозь толпу, прочь с площади. «Ладно, будь по-твоему», — деловито сказал Яромир. «Пусть боги рассудят. Коли ты стязаешься честно, станешь князем, а нет, так будешь казнен». Хьярвард довольно усмехнулся. Разочарованно, чуть ли не со стоном, выдохнули бояре и купцы. Не верили знатные новгородцы ни в княжескую удачу, ни в божий суд. И даже в глазах Шолоха мелькнул испуг. Один лишь Гораст с тревогой смотрел не на Яромира, а на сына. Он знал больше других. Хотя и не зная Гораст ничего, он, верно, и теперь не подумал бы, что Яромир проиграет. Князь Плесковский выбрал из своих гридней состязателя. Люди Яромира привели коня. Поединщик ловко поднялся в седло, вдел ноги в стремена. Конь был у него хороший. Седло и стремена дорогие. Всадник выглядел умелым и ловким наездником. Бояре и купцы приободрились, вздохнули свободней. Может, князь Плесковский все же сумеет победить? А Годлов тем временем подходил к каждому из них, шептал, чтобы шли не скачки глядеть, а отправлялись по домам. Затем ватага, состоявшая из состязателей, болельщиков, видаков, призванных следить за наблюдением правил, и жрец Шолох последовали к Перыне, святилищу Перуна, находившемуся в 2,5 верстах от Новгорода. Там решили начать трестание, а завершить его постановили напротив причала, где будут ожидать итог состязания виновники нынешнего действа — Яромир и Хьярвард. Народ с площади переместился к воротам. Высыпал за стены — занял занесенные снегом причалы. Городская стража сгрудилась в башне над воротами, прильнула к бойницам за баролах. Яромир и Хьярвард с соратниками взобрались на стол, который новгородский наместник распорядился притащить из гридницы и установить на самом краю среднего причала. И вот по руслу реки раздался низкий гуд, запел боевой рог дружины Хьярварда. Серебристым переливчатым звуком вторил ему рог Яромирова гудца. Состязание началось. 2,5 версты для мчащегося коня, и вскоре взором собравшихся предстал первенствующий состязатель. Его конь несся во весь опор. Полуденное солнце било всаднику в спину. Снег искрился и резал глаза зрителей. Летевшая из-под копыт снежная пыль застила всадника от людских взоров. Зрители замерли. Застыл, глядя из-под приложенной ко лбу ладони Хьярвард. Губы его подрагивали, готовясь расплыться в торжествующей улыбке. Еще миг, и гридни Хьярварда грянули радостным криком. Желанный воронке подлетел к причалу, хлопнул на лету рукой по деревянной опоре и, проскакав еще немного, осадил коня. «Новгород мой!» — заорал Хьярвард. «Я князь! Мне быть на столе!» «Тебе на столе и остаться», — негромко сказал Яромир и неожиданно ловко для своих почтенных лет спрыгнул. Его люди сразу же сплотились вокруг него, оттеснили от стола. И в тот же миг со стороны противоположного берега прилетело несколько стрел. «Отец!» — закричал Вальгард. 2 стрелы воткнулись наместнику в грудь и живот. Они не нанесли ему смертельных ранений. Под плотной зимней одеждой на Хьярварде была надета кольчуга. Но 3-я стрела вонзилась в шею. И победный крик застрял в горле у наместника, превратившись в булькающий хрип. Изо рта Хьярварда хлынула кровь. Он осел на руки сына. Вальгард растерянно огляделся. Рядом повалился один из охранников. Стрела просвистела и у лица самого новгородского воеводы, но стоявший за плечом отца и потому защищенный его телом, Вальгард не пострадал. Да и не очень-то в него метили. Главной целью стрелявших был Хьярвард. Вальгард подхватил отца, стащил его на причал и спрятался под столом. Гридни обступили их, закрывая от нового потока стрел. Загудел рог дружины Хьярварда, оповещая новгородскую стражу о нападении. Люди, напуганные произошедшим, толкая и давя друг друга, побежали от пристани к воротам. Охрана Хьярварда кинулась вслед за отрядом Яромира, спустившимся с причала и побежавшим на другой берег реки. Увы, ни у кого из новгородцев не было с собой ни секиры, ни с улицы, ни боевого ножа, чтобы метнуть в спину преследуемым. Навече запрещалось приходить с оружием. А от небольших ножей, припрятанных в рукавах и сапогах, сейчас было мало толка. «Засада!» — крикнул кто-то из новгородцев, увидев выбежавших им навстречу людей с улицами и щитами в руках. А ведь было очевидно, что там, на другом берегу, откуда прилетели гибельные стрелы, находилась засада. Кинувшиеся в горячах преследования новгородцы отчего-то не сразу сообразили о том. А их противники действовали очень слаженно. Засада была устроена еще утром. Во время веча, когда стало известно о состязании, единец велел людям приготовиться. Отряд Яромира остановился. Засадники поделились копьями и прочим оружием. Князь Плесковский укрылся за спинами своих людей. Новгородцы развернулись и со всех ног бросились обратно. И уже на бегу боковым зрением увидели, как с северной стороны мчались к Новгороду конные отряды. А за спинами передовых верхоконников творилось что-то невообразимое. Русло Волхова словно зашевелилось. Вдали, с левого берега, спускались на лед реки воинские отряды. На русле ратники строились и бежали в направлении Новгорода. Люди из дружины Игоря-младшего, как и засадники у новгородских ворот, спрятались заранее. Пока Желан на воронке несся, сломя голову, стремясь победить, Яромиров-состязатель повернул коня на левый берег и, добравшись до дружины, предупредил, что пора наступать. И теперь к Новгороду шел небольшой конный отряд и многочисленная пешая рать. Один из верхоконных подскакал к князю Плесковскому, подвел ему заводного коня. Яромир отдал распоряжение. Конный отряд он послал к Волховским воротам расправляться с оставшимися на пристани людьми из Хьярварда. А прочий рати велел войти в город через Нередицкие ворота. Внутри Новгорода у Яромира тоже имелись воины, приготовленные для той поры, когда возникнет надобность отворить ворота его дружине. Весь прошедший месяц Яромир отправлял небольшие ватаги своих гридней в Новгород, а Годлов расселял их по избам и теремам родни и надежных людей. У своего тестя, у Горазда, у его первой супруги, у всех его зятьёв. В день веча воины собрались во дворе Годлова, вздели кольчуги и шлемы, приготовившись к возможному бою. И в тот самый миг, когда Новгород замер в ожидании конного состязания, они направились к Нередицким воротам. А как только рог Хьярварда возвестил о нападении, приступом взяли ворота и держали их, не позволяя закрыть. Новгородская дружина внутри города, не ждавшая нападения и оставшаяся без вождей, сильного сопротивления не оказала. Вальгард и его охрана видели приближавшуюся вражескую рать. Вот уже грянули и ударили по ушам крики идущих на приступ. Вложив в ладонь отца нож, все же не с пустыми руками представать в небесных воинских чертогах. И закрыв ему глаза, Вальгард принялся сдирать с себя одежду, цветной плащ, крытый дорогим сукном кафтан, шапку. Оставшись в кольчуге, Вальгард мысленно вознес хвалу Одину, что тот надоумел надеть ее. Новгородский воевода выбрался из своего убежища. «Раздевайся!» — гаркнул он и протянул цветные тряпки одному из своих людей. Облачившись в одежду простого воина и окружив себя уцелевшими гриднями, он ринулся в толпу новгородцев у ворот. Здесь было легче затеряться. Тем временем вражеское войско, не дойдя до пристани, свернуло и скрылось из вида за северной крепостной стеной. Вальгард понял, что противник собрался войти в город через Нередицкие ворота. Яромир щадил простых новгородцев, теснящихся в страшной давке у Волховских ворот. Не хотел избивать их ратью. Это было Вальгарду на руку. У него еще имелась возможность уйти. Скрыться, спрятаться, переждать. А затем мчаться к брату в Русу. Вальгард вдруг с досадой вспомнил слова Горазда о том, что в Руси нет крепости. Ловкий делец был прав, а они с отцом проявили пагубную беспечность. Но кое-какая надежда имелась. В поисках союзников против Яромира Хьярвард рассылал гонцов по всем окрестным градам и весям, вплоть до самого Смоленска. Мало кто согласился поддержать Новгород, но смоленский князь, ревниво следивший за успехами князя Киевского, был готов за серебро дать своей дружине в помощь. Цену он заломил немалую, но все же Хьярвард решился опустошить казну и отправил серебро в Смоленск. А значит, у них с Гудрёдом будет войско. Залитое кровью тело Хьярварда лежало у края причала, олел пятнами крови от мертвых тел новгородских гридней снег на Волхове. Горожане давились и бились за право скорее войти в ворота города. Толкались, падали, топтали друг друга. Вооруженные всадники Яромира выискивали в людской толпе гридни новгородской дружины, кололи рогатинами, избивали кистенями. Занимало Новгород войско князя Плесковского и княжича Игоря Молодого. Кричали люди, кричала наступавшая рать. Беспрерывно гудели боевые рога. Сдерживая пляшущего воронка, Желан озирал творящееся вокруг. Коня волновал запах крови и страха. Ему хотелось мчаться, бросаться на ворота, бить копытами, кусать. Воронок был боевым конем. Всадник же его пребывал в растерянности, не знал, куда направиться, и заставлял воронка кружиться на месте. В голове Желана не укладывалось, как это так все изменилось в один миг. Надо было срочно уходить отсюда. Но что-то не позволяло ему спасаться бегством. Желан вдруг увидел отца, расталкивая встречных и стараясь сохранить равновесие в вязком, а местами и скользком снегу, Гораст бежал в его сторону. Всегда такое невозмутимое отцовское лицо сейчас было перекошено. «Отец!» — только и смог воскликнуть Желан. «Уходи на Ильмень!» — страшно заорал Гораст, поймав взгляд сына. Желан вдруг понял, что держало его на месте. Страх за отца. Хьярвард проиграл, несмотря на его, Желана, победу. А он своим поступком навлек на отца подозрения. Яромир вполне мог решить, что Гораст был на стороне Хьярварда, так же, как и его сын. «Отец, а ты? Что с тобой будет?» — спросил Желан почти жалобно. «Уходи! На Шелоне схоронишься!» Отец, казалось, не услышал его. Добежав до сына, Гораст остановился. Несколько мгновений он смотрел на Желана дикими черными глазами. А потом рванул полу кафтана, обнажив кольчугу на вздымавшейся от бурного дыхания груди. «Ты знал?» — пробормотал Желан, нерешительно попустив натяг поводьев. «Ты все знал!» «Убирайся вон!» — велел Гораст и с силой хлопнул воронка по боку. «Вон!» Воронок дернулся вперед. Желан сжал его бока, подхлестнул плетью и направил в сторону Ильменя. Ветер и солнце ударили ему в лицо и отрезвили. Растерянность и страх за отца ушли, а обида и злость вернулись. Воронок летел стрелой, а Желан думал о том, что он будет делать дальше. В небольшом селе Ракома, на берегу Ильменя, в избе смердов Желана ждали люди, пришедшие с ним из Ладоги. Вечером по округе разнеслись вести из Новгорода. Наместник Хьярвард убит. Князь Яромир и княжич Игорь Молодой заняли города. Воевода Вальгард не найден ни живым, ни мертвым. Желан понял, что будет делать дальше. Завтра утром он вместе со своими людьми отправится в Плесков.